«Ну и что с того?» — скажете вы. «С чего я взял, будто Ольга там?» «Этого я вам не объясню, потому как не знаю. Только неосознанное предчувствие мгновенно переросло в уверенность. Я был всего в получасе ходьбы от трассы, где мне предстояло решать дилемму, шлепать за помощью в Калиновку или ловить попутку и выбираться куда-то еще, в более цивилизованные места, как выражался Пудик. В обоих вариантах мне было не избежать объяснения с правоохранителями. Невероятная история, которую им предстояло от меня услышать. Тот факт, что при мне не было никаких документов, чтобы, извините, удостоверили личность, сулили мне камеру и наручники, а то и курс лечения трамадолом в комплекте со смирительной рубашкой. Опасался ли я этого? Ну, естественно, а как иначе? Кроме того, я отдавал себе отчет, а любые проволочки, Бог знает, сколько часов или даже дней уйдет, прежде чем я сумею доказать свою правоту, рисковали дорого обойтись Ольге, влететь ей в копеечку, скажем так, при условии, конечно, что она была еще жива. Хочу сразу оговориться, хоть вы, должно быть, уже поняли это и без меня. Я не похож на героев Чарльза Бронсона, Брюса Уиллиса или Ван Дамма. Это они всегда знают, как и при помощи каких подручных средств намылить холки целый кодля отпетых уголовников, которым лишить человека жизни, что высморкаться и расплюнуть. Я системщик, моя специальность — поддержание работоспособности компьютерных сетей. Я не проходил службу в армейском спецназе, меня не учили метать саперные лопатки промеж глаз или мастерить бомбы из приобретенных в строительном гипермаркете химических реактивов. Для парней вроде меня бороться с гангстерами бессмысленно. Более того, это суицид чистой воды. Человечество недаром изобрело принцип разделения труда. Противоборство с готовыми на все беспредельщиками, прерогатива милиции, задача для профессионалов, пускай и таких, как наши, доморощенных, с удручающим низким IQ и пригоршнями семечек в карманах. Тем не менее, я поступил как безумец и сделал выбор, которого у меня не было. Свернул с проселка и решительно зашагал к хутору. В детстве меня часто преследовал один и тот же кошмар. Мне снился старый заброшенный дворянский парк, ныне обозначенный на картах мегаполиса, как сырецкий лес. Я вырос неподалеку. Парк отделял наш спальный микрорайон хрущевской застройки от остального города. Руины усадьбы давно поглотили заросли. Вымощенные желтым кирпичом дорожки занесло глиной. Оставшиеся на поверхности затянула трава. Между жилыми домами и парком пролегала пустошь, безраздельное царство бурьянов. Там-то я раз за разом и оказывался во сне. Вековые дубы, в тени которых я привык играть днем, глухой ночью оборачивались свирепыми пещерными троллями. Из непроходимых чащоб разными голосами завывали оборотни. Я хотел бежать домой в лоно спасительного электрического света, но не мог. Какая-то сила тащила меня обратно, к лесу. Ноги, которыми управлял не я, неслись все быстрее навстречу черному частоколу деревьев и реву, издаваемому чудовищами. По счастью, я всякий раз просыпался до того, как оказывался в лесу. Склоны так удачно скрадывали хутор, что я моментально потерял его из виду, стоило только сойти с грунтовки. Как ни странно, я не заблудился, пока шел, хоть на пересеченной местности это легче легкого, а спортивное ориентирование не мой конек. Тем не менее, я угадывал дорогу безошибочно, как ищейка, будто в голове заработал гирокомпас, о существовании которого я не догадывался. Весь путь занял не меньше часа. С горами всегда так, расстояния легко обманывают глазомер. Кажется, рукой подать, а на деле топать и топать. Когда я, наконец, добрался до цели, стало совсем светло. Хутор, а это действительно был именно он, оказался маленьким. Всего два неряшливых дома, да внушительных размеров амбар, куда при желании можно загнать и танковую роту. Фонари, привлекшие мое внимание издали, горели над широкими воротами, у которых валялось десяток металлических 200-литровых бочек с мятыми боками и другой, аналогичный хлам. Насколько мне известно, у сельских жителей принято вставать с петухами, но данное правило на хутор, очевидно, не распространялось. Окна хибар оставались темными, за исключением одного, за которым, судя по проникающему через приоткрытые ставни свету, работала лампочка ватт на 20, в лучшем случае 40. Похоже, все обитатели хутора спали, вряд ли сном праведников. Последнее сомнение в том, куда я попал, отпали, стоило лишь мне заглянуть за угол амбара. Там стоял главный кошмар минувшей ночи. Двухосный вездеход ГАЗ-66 с куцым носом и тентованным кузовом. Грузовик тоже дремал, отдыхая после удачной охоты. Глупо, конечно, ненавидеть механизмы, выполняющие волю человека вне зависимости от того, добрая она или злая. Но от одного вида этой машины меня бросило в холодный пот. Я сделал шаг к грузовику, сжимая и разжимая кулаки. Второго мне сделать не пришлось. Признаться, зря я грешил на профессионализм сотрудников нашего украинского МВД, которым надо медленно и по три раза. Ведь и сам недалеко от них ушел. Даже не вспомнил о собаках, этих незаменимых ночных сторожах. Совершил ошибку, едва не ставшую роковой. Я как раз огибал барак, как собака. К счастью, она была всего одна, напомнила о себе. Нет, не залаяла яростно и хрипло, чтобы через минуту весь хутор стоял на ушах, хватаясь за вилы, клацая затворами обрезов. Пес напал на меня молча. Я даже не заметил, как он подкрался. Зло рыкнул уже в прыжке, оторвавшись от земли. Это был стаффордширский терьер, специально выведенный и натасканный человеком, четвероногий убийца. Секунда, и со мною было бы кончено. Выручил случай. Я оступился, и пес промазал, и его челюсти класнули в каком-нибудь сантиметре от сонной артерии. Мы столкнулись, я покатился, как кегля. Пес два счета настиг меня, очутившегося на четвереньках, а потом с ним что-то стряслось. Я еще глядел в оскаленную пасть, когда уши терьера припали к бугристому массивному черепу, а на исполосованной старыми шрамами морде появилось нечто, напоминающее изумление. Думаю, мое лицо демонстрировало ту же эмоцию. Неожиданно пес, заскулив, ринулся на утек, позорно поджав хвост. Ну и дела. Я поднялся, переводя дух. Сердце колотилось так, что я опасался за ребра. Ждал, что разбушенные бандиты, громко матерясь, повалят во двор, после чего моя песенка уже точно будет спета. Словом, мне было не до собаки-убийцы, от которой я избавился самым непостижимым образом. К счастью, мы с ней никого не потревожили раньше времени. Убедившись, что обитатели хутора по-прежнему спят, я двинулся к единственному освещенному окошку, подобрался вплотную, ступая на цыпочках и, затаив дыхание, заглянул внутрь хибары.